не апеллируем ханжески к минувшим букалическим идиллиям. В тот миг, когда человек срубил первое дерево, он уже вступил с природой в сложные диалектические отношения, и сложность их не затушуешь, не избавишься от нее заклинаниями. И нам, экипажу Ра, тоже не к лицу заниматься чистоплюйством. За нами тоже бывало тянулся хвост из съестных припасов, папирусных обломков, из всего, что мы вынуждены были выбрасывать за борт. И мы не били себя при этом в грудь и не посыпали головы пеплом, и если печалились, то отнюдь не по планетарным причинам. Норман жалел, что в рационе не будет орехов и чернослива. Тур сокрушался вон по той деревяшке, нет, вот по этой. Это наверняка была самая лучшая. Как мы теперь без нее обойдемся? Но одновременно мы заботились о том, чтобы то, что может утонуть, утонуло, а то, что может быть съедено рыбами, было съедено. Вынимали продукты из мешков, привязывали груз к банкам и коробкам. Мы надеемся, что океан не обижен на нас, что наше с ним сотрудничество развивалось на основе разумного компромисса. И когда Карло и Кей наставляли свою обличающую кинооптику на очередную битумную лепешку в руках Тура, они имели на то бесспорное право. Позднее я видел на экране эти кадры. Они медленные, длинные, чем-то похожи на спецкриминальные, преступление обнародуется, вещественные доказательства предъявляются, камера подробно, сантиметр за сантиметром, фиксирует одиозный предмет, размер его, форму, фактуру. Смотрите, люди, вы рубите сук, на котором сидите, вы лишаете себя завтрашнего источника существования, кладовой ваших завтрашних богатств, сферы завтрашнего обитания, наконец. Это ведь уже не совсем фантастика. Ведутся опыты по адаптации человека к водной среде. Сбываются грезы о человеке-амфибии. Остановитесь, люди, во имя самих себя, завтрашних ихтиандров. Материалы, добытые экспедицией Ра, явились в известном смысле сенсационными. Действительно, никто до нас не наблюдал подобного. На современном корабле мореплаватель практически океана не видит. Мало кто подозревал, что беда зашла так далеко. Вскоре по возвращении Тур был приглашен в Соединенные Штаты Америки на заседание Сенатской комиссии для обстоятельного отчета. Мир ужасался, негодовал. О нас говорили, те парни, которые обнаружили, что океан безумно грязен, как будто это было единственным, чего мы добились в путешествии. Но мы не обижались. В конце концов, проблемы трансатлантической миграции для знатоков, а вода нужна всем. После плаваний на Ра каждый из нас получил на память пачку цветных диапозитивов. Мы пользуемся ими, рассказывая об экспедиции, и почти на каждом снимке, фоном ли, крупно ли, присутствует океан. Иногда кажется, что это не один, а много океанов, и коричневый вздыблены штормом, и пепельный в туманном мареве, и синий-синий, солнечный, и уныло-свинцовый. Полно, до Атлантика ли это? Не перепутал ли я коробки? Но мачта Ра, парус его, лица моих товарищей не дают усомниться. Океан есть океан. Он изменчивый, он живой и опасный, в то же время нежный. Его особенно чувствуешь ночью. Он тогда весь светится, фосфорицирует. Это красиво, но не дай бог оказаться в воде. Под конец пути на Ра-1, когда корабль чуть ли не по хижину погрузился, нам приходилось порой управлять парусом, стоя по пояс в воде, нырять, чтобы развязать шкоты. Волна захлестывала, перед глазами плыли вспышки, огни какие-то. Уже от этого становилось неуютно, даже если и забудешь на секунду об акулах. Конечно, с ним можно, как это говорят, сражаться, можно бороться с ним. Но меня всегда раздражает, когда о выдающихся мореплавателях говорят, что они, мол, океан победили. Колумб, Магеллан, Нансен, Амундсен, Крузенштерн, Чичестер, Бомбар. Ничего они не побеждали. Тем они и славны, что умели найти с океаном общий язык, согласовать его и свои усилия.